Глава 20. Смена жанра. Так, давайте подведем итог. Казалось бы, куда могла меня завести эта бесконечная полоса неудач? И, как выяснилось, к Богу. Причем к тому самому, у которого не все в порядке с головой. Бог эльфов. Мираэль. У меня все. Круче этого вы больше ничего не услышите. Во всяком случае, я точно. Королевская семья эльфов привела меня в огромный зал, расположенный под одним из высоких и широких деревьев, который я никогда в жизни не видела. Трапезный стол буквально прогибался от того количества разнообразия блюд, которые предоставили мне одной. Тут и мясо, и десерты, и фрукты, и салаты. Почему-то повеяло типичным русским Новым годом. Если сейчас найду оливье, то все. Можно открывать шампанское, запускать фейерверки, пока бьют куранты. Ух, что-то меня занесло. Не будем отвлекаться. Если подумать, то мой мозг и так потихоньку плавится. В чем тут суть? Ну, как бы... Давайте по-простому. Жили-были король и королева эльфов. Появился у них один сынишка. Ну, думают, нормально. Наследник есть, а больше и не нужно, чтобы суету среди наследников не разводить. Тем более эльфы живут долго, в среднем по 1000 лет. Мало ли что за это время может произойти. Но, в принципе, и произошло. Однажды короля и королеву пригласили на свадьбу. И не кого-то там левого, а на свадьбу драконов. Да-да, они тут тоже есть. Фэнтези-мир все-таки. А эльфы и драконы еще с древних времен уважительно друг к другу относились. Да и друзья они были, ну как тут не пойти? Но на свадьбе драконам кто-то подарил бутылочку довольно изысканного вина. Зачарованного вина, которое принято пить в первую брачную ночь. Вначале это считалось шуткой. Драконы решили втайне от всех гостей распить бутылку вина и поделиться напитком со своими старыми друзьями, королем и королевой эльфов. Отказываться от подарка новобрачных они не стали. Однако уже после первого бокала плохо помнят дальнейшие события. Очнулись они в священном храме, в котором молятся драконы. Король и королева эльфов. Одни и без одежды. Иными словами, эти развратники напились в хлам на чужой свадьбе. А после еще и осквернили дом Божий, причем не своей религии. И после той радостной, но трудно вспоминающейся ночи, королева забеременела, и появился Мираэль. Казалось бы, ну, было и было, все же муж с женой, что с того? Еще одно приключение на их эльфийские задницы. Любая другая пара обзавидуется. Да не все так просто. Со временем за Мираэлем стали замечать довольно необычные вещи. Он рос добрым, лучезарным мальчиком, светлый, чистый, искренний, ровно до того момента, пока его кто-то не разозлит. Он сам никого никогда не бил. Однако того, кто смел на него руку поднять, преследовали одни неудачи, вплоть до абсурда. У кого-то начиналась чудовищная диарея на недельку-другую, у кого-то на всем теле возникала сыпь, которая безумно зудела, а кого-то все животные стали безумно любить. Любить в самом ужасном смысле этого слова. Уверяю вас, даже врагу такой любви не пожелаешь. Но ребенок рос и даже не подозревал о своих разрушительных способностях. Что уж там. Он неожиданно заметил, что люди вокруг него грустные. А ведь причина крылась именно в нем. Поэтому, чтобы как-то развеселить своих товарищей, Маленький эльф Мираэль посвятил всего себя творчеству, а именно музыке и песням. Вот тогда-то все эльфы завыли от отчаяния с большей силой. И ведь не было ни одного эльфа, который решился бы рассказать парню правду и пояснить, что с ним не так. Сами же король и королева, как родители, стали искать ответы на свои вопросы. Начнем с того, что то вино было действительно священным. Оно наделяло особой силой плодородия, благодаря которой Мираэль родился. А вот его силе стоит сказать спасибо божеству драконов, богу катастроф, разрушений и невезения. И Мираэль отчасти считается его воплощением в этом мире. Мираэль – бог катастроф. И не успели эльфы вздохнуть с облегчением от того, что это чудовище с ангельским ликом покинуло их земли, как приближается новое бедствие, а именно я. Вернее, то, что я, по словам Мираэля, должна стать его женой, женой бога разрушения. Нет, я, конечно, понимаю, что я невезучий человек. Настолько, что если бы нас всех выставили в ряд по уровню везения, моя персона находилась бы в самом конце, а может и того дальше. Думаете, я преувеличиваю? Ну, начнем с того, что я умерла в самом расцвете сил. Ну, а дальше вы и так все знаете. И все же, невзирая на свое счастливое прошлое, я и подумать не могла, что вытяну соломинку настолько короткой. Но это не все. Если бы я была эльфом, драконом или тем же орком, у которых продолжительность жизни значительно дольше, чем у людей, то вопрос не стоял бы столь остро и был бы вполне решаемым. Но в глазах эльфов люди мрут, как хомяки, которые только и делают, что жрут и срут. И мне, если честно, немного обидно, но 1000 лет я ничего не могла сказать в противовес. Поэтому, продолжила королева эльфов, которая сидела напротив меня за трапезным столом, пожалуйста, порви с моим сыном. Срок жизни человека слишком короткий. Это приведет к неминуемой гибели нашего мира. Эльфы, которые теряют своих спутников жизни, очень тяжело переносят траур. Боже, как же меня занесло в эту мелодраму. Что я тут делаю? Чувствую, что сейчас будет сцена с пощечиной и типичной фразой «Ты недостойна моего сына». Так точно, что даже смешно. Вот только от чего-то не улыбается. Продолжаю смотреть на окружающих меня эльфов с хмурым выражением лица. И все же единственное, что меня здесь настораживает, это то, что с момента похищения я не слышала этот раздражающий голос оповещений системы. Либо я им наконец-то наскучила, либо они потеряли пульт передачи оповещений, а либо они все там также в шоке от всего происходящего. Немного не по себе. Не ждать ли беды? Но пока я просто набивала брюхо всем, чем только можно, прекрасно понимая, что я не в том положении, чтобы рассчитывать на светлое будущее. Кое-кто светлый и так решил за меня все будущее. Как мне быть в этой ситуации? Хоть я и признаю себя бараном, который постоянно бьется рогами в одни и те же ворота и вечно совершает ошибки, но даже я чему-то учусь. Правила этого мира были даны изначально. Либо ты устраиваешь шоу, либо от тебя избавляются. Мне предлагали разные жанры. Боевик, приключения, ужасы и даже детектив. Но все шло наперекосяк, и варианты отпадали сами собой. А теперь? Прошу. Я оказалась в истории с тегом «мелодрама». Если вновь начну сопротивляться, оправдываться и пытаться пояснить ситуацию, боюсь, жанр сменится. Тогда без понятия, где я окажусь, может, и вовсе в научно-познавательном жанре под именем «В мире животных». А оно мне нужно? Нет уж, застряли здесь, давайте задержимся. Мне нужно хотя бы немного времени, чтобы отдохнуть. Да и кормят тут неплохо. Что там? Так-так-так, давайте оценим обстановку. Семья похищает девушку и хочет предупредить, что их чадо — чудовище. И дабы спасти весь мир от разрушения, необходимо предотвратить межрасовые отношения. Хотя при этом эта чудесная семейка предлагает альтернативу, а именно подсунуть мне другого эльфа. Да хоть своего старшего сына, который также не против. Мила, высокие отношения. И опустим тот факт, что для них данные отношения выглядят не как «ай, жили они долго и счастливо», а как «присмотри за собакой, пожалуйста». Что касается меня, то чувствую себя на телешоу «Поле чудес», где ведущий стоит перед черным ящиком и спрашивает меня, что я возьму, приз или деньги, при этом каждый раз удваивает сумму. Честно скажу, я всегда болела за деньги. Однако сейчас предпочту содержимое черного ящика, ибо деньги в моих руках не держатся. Что ж, нужно шоу, нужны эмоции, нужна драма. Да будет так. Вы не правы. Ахнула я, с трудом выжимая из себя одинокую скупую слезу. Мираэль не чудовище, он ходячая проблема, признаю, но все же и пользу от него можно получить. Он такой же, как и все. Так же заслуживает любви. Сейчас радугой блевану. Однако, похоже, действует. Когда я говорила прямо мне в лицо, засветил солнечный луч. И довольно сильно, в то время как фон за спиной медленно темнел, придавая мне одинокий вид великомученика. Да, сцена выбрана, спектакль начался. Вы должны понимать, что когда я увидела Мираэля, то подумала, что он ангел, который спустился с небес. Правда, я еще приняла его за изящную девушку, но об этом лучше забыть. И наши чувства искренние. Ему точно что-то влетело в голову. Молот, например. В любом случае, я должна как-то подстроиться. Тем временем эльфы пребывали в некотором шоке. Даже выражение лица у всех было одно и то же. Никакое. Ну, еще бы. Думали, что закормят меня, задобрят. Предупредят об опасности, даже взамен мужика дадут. А тут привет, не тут-то было. Воробушек обратился ко мне Стель, беря за руку и становясь передо мной на колено. Солнечный луч мгновенно увеличился. Теперь он освещал его. Отлично, чтоб его. Теперь этот ушастый отбирает мое эфирное время. Все любят красавчиков, а с ним мне реально не соперничать. Я понимаю ваши чувства. Они прекрасны, как утренняя роса на лепестках розы. Нет, я реально сейчас извергну радугу передоз. Но это ради вашей же безопасности. Вот кому ты тут чушь втираешь? Ради моей безопасности? Я отживу свой срок и свалю к праотцам, а может, и еще куда. А вот вас всех ждет незабываемое приключение в стиле Я знаю, что вы делали прошлым летом. Что ж, задумался король, может, вам нужны деньги? Просите сколько угодно, хоть забирайте всю казну. Ох, ой, ух, сердечко ошкальнуло в груди. Самые романтичные слова в этой бесполезной драме. И теперь я реально плачу так сильно, много и горько от того, что говорю. Нет, мне не нужны ваши деньги. Когда все это закончится, вымою рот с мылом. Наши чувства важнее. Ох уж эти дети, произнесла королева, прислонив ладонь ко лбу и закрыв глаза. Вы просто молоды и глупы. Не понимаете всей серьезности. Вот когда поживете с нашей... Ты хоть сама понимаешь, что сейчас сказала пожить с вашей? Это как? Я за это время, учитывая мою везучесть, раз 50 переродиться и умереть успею. Да и мир знать забудет, кто такая воробушек и была ли она вообще. Мне вновь хотели что-то сказать, но не успели. В зал неожиданно ворвался другой эльф, который, если судить по форме, был солдатом. Встав перед королем и королевой, эльф преклонил колено, а после с паникой в голосе доложил. «Простите, что прерываю вашу трапезу, но у меня срочные новости!» «Какие?» — спросила королева, нахмурившись. «Второй принц!» — начал эльф, после чего поднял голову и посмотрел в мою сторону. «Он вернулся на территорию эльфов! Принц Мираэль снова здесь!» И без того бледный цвет лица эльфов побледнел еще сильнее. А я тем временем украдкой взяла кусочек яблока из тарелки, надкусила его и мысленно пожала плечами. Этого стоило ожидать. Клише всех мелодрам. В самый последний момент на сцену выходит главный герой и разносит всех в пух и прах. И кто же знал, что главным героем будет именно Мираэль, а не герой? В любом случае, бэнг-бэнг-бэнг, всем выйти из сумрака, на сцену вышел бог. Знаете, а мне начинают нравиться мелодрамы. Почему? Потому что женским персонажам практически ничего не нужно делать. Нет-нет, я не о злодейках, а о главных героинях. Их обычно только похищают и спасают, в то время как они постоянно плачут и молятся о мире во всем мире. Мой мирок уже идет, в то время как меня посадили в темницу. Естественно, с целью защитить, а не то, о чем вы там подумали. И да, я могла в любую секунду взломать замок и выбраться наружу. Да ладно, этот замок и замком-то назвать нельзя. Да и навык у меня давно прокачан. Хотя системных оповещений я так и не слышала. Возможно, они до сих пор любуются тем, что происходит в королевской семье. И все же теперь, когда я предоставлена сама себе, могу лишь присвистнуть. Мираэль — принц. Реальный принц. Вот только без белого коня. С арфой и то поломанной. Так еще и местное божество. Но он этого не знает и сеет по округе катастрофы, хотя просто хочет подарить музыку. А еще на него вечно кто-то западает. То злодейка-баба, то герой-мужик, а он как назло выбрал себе в спутнице непутевую девушку-человека. Даже Киви на этом моменте покрутил бы у виска. Кстати, как там мой зеленый напарник? Если Мираэль здесь, то и он тоже, уверена. Но что дальше? Киви меня в последнее время слишком хорошо знает. Играть перед ним и лить слезы? Не, орк точно все поймет. Тем временем, пока я сижу в темнице и лью слезы, эльфы решили предоставить мне свою одежду, сменная, можно сказать. И это самая лучшая одежда, которую я когда-либо надевала на себя за все время пребывания в этом мире. Платье из тонкого шелка, обшитое серебряной нитью около ворота и рукавов. Не побоюсь сказать, что в таком и под венец не стыдно пойти, но для эльфов это просто платье. Мне даже ярко-апельсиновые непослушные волосы пригладили, украсив их жемчугом. Вот смотрю на себя в зеркало и понимаю, что выгляжу очень даже ничего. Можно даже сказать, что шикарно. Нет, вы не подумайте. Я все это надеваю и беру не потому, что это стоит сумасшедших денег, и в дальнейшем вещи можно перепродать. Я не настолько меркантильная тварь. Ну, может, немного. В любом случае, это все ради шоу, которое сейчас происходит. Главная героиня, которую спасают, должна выглядеть великолепно. Иначе зрители будут недовольны. Теперь мне нужно сесть где-нибудь в темном углу и плакать. «Ах, Мираэль!» — плачущим тоном произнесла я, вытянув перед собой ладонь. «На что же ты меня покинул?» Как бы он еще живой, но кого это волнует? Главное — драма, больше драма. «В любви, как на войне!» — продолжала я, закрыв глаза и театрально откинув голову назад. «Настигла нас разлука!» В помещении никого нет, но солнечный свет из темного окошка продолжает освещать мою персону. Да-да, все внимание и зрительские симпатии мои. Что ж, пернатые нравятся? Оповещений не вижу, но раз смотрят, значит, все идет как надо. Воропуши! Услышала певучий голос из окошка, да быть того не может. «Воробушек, это я! Твой мирок!» Встав с кровати, направилась к окошку. Глянула вниз. Начнем с того, что хоть это и темница, но находится она как бы наверху, прямо в стволе дерева и на приличной такой высоте. Высунув голову наружу, я увидела своего эльфа. Отважный взгляд, голубый глаз, гордо приподнятый подбородок, развивающиеся длинные светлые волосы на ветру. Истинный принц. Вот только этот принц восседал не на спине прекрасного коня, а на плечах унылого орка. «Что за... воробушек!» — воскликнул Мираэль, вытянув руки вверх перед собой. «Прыгай в мои объятия! Я тебя поймаю и никогда больше не отпущу!» «Нет, приятель, это звучит реально страшно и стрёмно. Прекращай! Решил развить у меня стокгольмский синдром? Да и вообще, о чем он, мать вашу, прыгать? С высоты 4-го этажа? А почему бы сразу не предложить покончить с собой? Нет, на окошке нет решеток, и в принципе я могу выбраться, но я не готова умирать. Да и на мне, наконец, красивое платье, а не мужской костюм. Но это клише всех романов. Главный герой зовет возлюбленную, а героиня с доверием в сердце прыгает к нему в руки. При этом съемка всегда замедляется, демонстрируя зрителям под красивую музыку, как изящно развиваются на ветру ее волосы, ткань юбки. Нет, не хочу. Это жесть как страшно. Я боюсь боли. Не люблю, когда больно. А тут, даже если он меня поймает, синяки будут в любом случае. Что же делать? «Воробушек, я с тобой. Ты справишься!» Продолжал кричать Мираэль, все еще не пуская руки. «Ты, ходячая катастрофа, ты-то справишься!» Вот что меня больше всего волнует. Тем временем солнечные лучи, которые освещали меня и Мираэля, словно прожекторы, стали медленно сужаться. Замечая, что я медлю и не решаюсь, высшие силы стали терять интерес и отворачиваться от сцены. Черт. Если свет полностью потухнет, то жанр может вновь смениться. И мне подкинут очередную нерешаемую проблему. Нет, я этого не вынесу. Давай, давай, давай, думай, воробушек. Привлекай внимание. Создай всем шоу. Мираэль, нежным и плачущим голосом протянула я, все же выползая из окна, но пока не прыгая. Мне так страшно. Солнечный свет вновь стал ярче. Отлично, они все еще смотрят. Не волнуйся, милая, пропел эльф. Я с тобой. Заткнись. Ты ведь поймаешь меня. Все тот же робкий голос, который саму бесит. Выражение лица Киви я даже отсюда вижу. Прости, напарник. Захочешь жить, и святой в итоге станешь. Конечно, любимая, в свою очередь ответил Мираэль. Заткнись. Я начала говорить, но тут неловко оступилась и с криком «Кья!» полетела вниз. И далеко не воробушком, скорее уж камешком. Уже ни на что не рассчитывала, в голове было только одно — будет больно. Но тут... ух! Чьи-то руки изящно поймали меня, как в лучших фильмах Голливуда. «Мираэль!» — пропела я, едва сдерживая внутренний вопль. «Я же ба!» «Я ведь обещал!» Бархатным тоном произнес эльф, прижимаясь ко мне. «Воробушек, ты так красиво!» Парень потянулся к моему лицу. «Он что, поцеловать меня хочет?» Свет, как назло, стал до безобразия ярким. Хоть загорай или яичницу под ним жарь. Более того, стало кое-что слышно. Не системное оповещение, а аплодисменты? Точно, это были аплодисменты, но слышала их только я. Так еще и губы Мираэля тянутся в мою сторону. Нет, чмокнуться с ним разок я не против, мордашка то, что нужно. Но его разве не смущает, что мы до сих пор сидим на плечах Киви, который, кажется, вообще покинул эту реальность? Единственный приятель, который понимает, что тут что-то не так, но не понимает, что именно. Ибо не так все. Но, к счастью, это не сцена с уединением возлюбленных. Главное препятствие впереди, а именно «Сынок, ты не можешь!» Да, семья будущего мужа.